Глава 22. «Я без тебя не справлюсь», — шепот в ночи, вызывающий дрожь по всему телу. «Рэй, помоги мне». Я стояла на стене своего родового замка и смотрела издалека на самую высокую башню. На ней была Мириана в легком, нежно-зеленом платье, которое трепал ветер. Она тянула ко мне руку. Все взывало о помощи. Внизу же, будто обезумевшие создания, карабкались к ней демоны. Сестра больше не сдерживала их силой, лишь умоляла. «Прошу, помоги». Я подскочила в кровати и прижала ладонь к груди. В голове стучала громкая мысль о предательстве, о том, что бросила Амириану на прокорм голодным демонам, которые перестали ей подчиняться. Сон оказался настолько красочным, что он напоминал реальность. Переживания по поводу моего поступка, стремление куда-то уйти, я видела, что нужна ей как никогда, но лишь смотрела издалека, позволяя подчиненным растерзать свою королеву. Опять кошмар. Мягко надавил мне на плечи Адриан и уложил обратно на подушку. «Не понимаю», — облизала я пересохшие губы. «Этот сон». «Про башню?» «Да, он. После пробуждения сестры приходит снова и снова». «Это все волнение». Принц сжал мою ладонь и поцеловал пальчики. «Мы совсем разберемся». Я вытянула руку и встала с постели. Накинув на плечи легкий халат, подошла к окну. Оттуда открывался прекрасный вид на цветочные поля, вдалеке заканчивающиеся горами. Они серебрились в свете луны, выглядели волшебно и казались нарисованными. «Ани», — обнял меня мужчина со спины. «Не отталкивай». «Ты не понимаешь», — поморщилась я и накрыла ладонями его руки. «Ты ведь слышал рассказ, знаешь, сколько ей пришлось пережить. Обвал, нападение, взрыв. Не представляю, как бы я справилась, если бы увидела смерть братьев своими глазами. А потом еще 1,5 года в заточении с минимальным количеством еды и воды». Адриан поцеловал меня в плечо, а затем прижался щекой к моей щеке, царапая кожу отросшей бородой. «Как я раньше жила без всего этого? За несколько недель, сначала проведенных в храме, а затем в неторопливом путешествии по направлению к Асмуару, у меня вошло в привычку делиться с ним абсолютно всем. Да, еще присутствовали ужимки, скованность. К тому же мы зареклись не задумываться о будущем, решили сперва расправиться с проблемами и победить своих врагов. Вот только будущее оказалось слишком близко. Мы вернемся домой, осчастливим отца, Амириана займет трон. А что потом? Я развернулась, чтобы посмотреть принцу в глаза. Ей понадобится моя поддержка. Ты видел, в каком сестра состоянии. И меня оно откровенно пугало. То спокойное и сосредоточенное, то полное ярости и жажды убивать, то снова рассудительное и изредка улыбчивое. Да, с ней было сложно. Мало кто выжил бы после столь продолжительных пыток, а вот моя Амириана смогла. Сразу после пробуждения она казалась неуправляемой. Всплески эмоций, применение силы и магии убеждения и в придачу знакомое отцовское безумие в глазах, которое быстро затихало. Сестра боролась. Я оставляла ее только на ночь, но все свободное время проводила вместе с ней и помогала прийти в себя, вернуться к нормальной жизни и поверить, что это не подброшенное ее воспаленным разумом видение, а реальность. «Может, тебе не стоит отказываться от трона?» Впервые Адриан высказал свои опасения. «Нет, так нужно. Демоны во многом не похожи на людей. Сломанная психика — это ведь та же рана, которая затягивается, но медленнее и сложнее. Нужно лишь бороться и не опускать руки. Не так, как в случае с моим отцом. Значит, будешь рядом с ней столько, сколько потребуется. А ты? А я люблю тебя, Сани Рейса из рода Асм», — вдруг признался Адриан. Он усмехнулся, видимо, моему обескураженному виду, и произнес с наигранной скукой. «Ты просто не знаешь, что мы, лиры, жуткие собственники. Теперь ты никогда от меня не избавишься. Мое беловолосое проклятие». Я не сразу опомнилась, смотрела во все глаза на посмевшего сказать такое человека и страшилась это принимать. Понимала значение сказанных слов, но растерялась, не представляя, как на них реагировать. «Обещаешь?» — прошептала я, вдруг осознав, что принц ничего не накинул на свое голое тело. «Обещаю», — заверил он и, повинуясь нашим общим порывам, подхватил меня на руки, чтобы отнести обратно в кровать. И снова я таяла в объятиях мужчины. Подчинялась малейшей прихоти и упивалась этим. Без раздумий шла за ним. Готова была на любые приключения, не могла насытиться запахом его желания и утопала в лавине безумия, в очередной раз накрывшего нас головой. «Знаешь, я долго думал над словами того демона», — произнес Адриан, неотрывно глядя в потолок. Я перевернулась на живот, еще чувствуя слабость в теле после восхитительных минут наслаждения, и опустила подбородок на его грудь. Ладонь принца в привычном жесте опустилась на мои волосы. Он начал поигрывать с ними, как делал в моменты глубоких раздумий. «Все-таки хочу всецело стать твоим мужем. Это не обязательно. Нет, Аня, дело в другом. Хочу, чтобы то, что происходит между нами, обрело название, смысл, будущее. Мы это уже обсуждали и даже пробовали». Нахмурилась я и поднялась. «Никто меня не пустит в светлый храм». Уже занимался рассвет. Наступал новый день, который принесет много новых эмоций. И почему я раньше не пускала их в сердце? Теперь каждый вздох, звук, слово окрашивались в необычные цвета. Вроде бы ничего не изменилось, однако я будто видела и слышала по-другому, воспринимала происходящее иначе, через красочное стекло, превращающее мир в ту самую сказку. «Постой, Ани!» — схватил меня за запястье Адриан. Я обернулась, поцеловала мужчину, завидуя самой себе, и встала с кровати. Следовало привести себя в порядок до того, как проснется Амириана. Я старалась не оставлять сестру одну, ради ее же безопасности. «Давай побудем в Портле чуть дольше», — задумчиво произнес принц, наблюдая за моими приготовлениями. «Когда я договаривался о починке нашей кареты, то случайно услышал об одном интересном обряде. Тебе должно понравиться». «Что за он?» «Доверься мне». «Хорошо», — даже не подумала отказаться я и вышла из комнаты. При других обстоятельствах мы выехали бы сегодня вечером. И так провели в этом городе 3 дня. Каждый раз намеренно делали небольшие перерывы между пребыванием в пути, так как в карете, при вечной тряске и тем более с человеком напротив, Амириана приходила в бешенство. Она и раньше не сильно ратовала за людей. Сейчас же их искренне ненавидела. «Ты одна?» — спросила сестра, стоило мне приоткрыть ее дверь. «Конечно. Думаешь, я еще не поняла?» «Мне не важно, что ты поняла или нет. Главное, Лира, не видеть», — раздраженно произнесла демоница, даже не посмотрев на меня. Она продолжила неподвижно сидеть в кресле, словно провела в таком положении всю ночь. «Почему ты его опекаешь?» «Амириана!» Не хотела я развивать эту тему и, приблизившись к окну, распахнула створки. «Закрой!» — закричала сестра и тут же, оказавшись рядом, захлопнула их. Только заполнившие комнату звуки затихли. Дочь Алгора медленно двинулась к креслу и устало в него опустилась. «Они так близко! Они так близко!» Обреченный шепот, не появляющийся никогда ранее. «Их так много!» Синие глаза неотрывно смотрели в самый темный угол комнаты. Пальцы перебирали тесьму на поясе халата. Черные волосы были отчасти растрепанные после сна, но еще заплетенные в тугую косу, которую я же вчера вечером и сотворила. Первое время Амириана боялась солнечного света. 2 раза она напала на Адриана. Перепутала его, видимо, с Шианом и набросилась, когда тот хотел ей помочь. Я попыталась достучаться до крупицы рассудка и пояснить, что он не опасен, а после применила силу и приказала больше не трогать конкретно этого человека. Сестра никогда не была такой. Она не позволяла собой управлять. Всегда выглядела идеально, поступала так, как хотела, не заботилась о чувствах других, не жалела подданных, являлась истинной дочерью младшего бога. А сейчас выглядела сломленной, испытывала страх, жалость, иногда выпадала из реальности, бывало применяла силу без надобности, нападала даже на меня. Теперь ее состояние улучшилось. Мы никуда не спешили, двигались в Асмуар неторопливо, с частыми остановками, избегали контактов с людьми, не допуская ненужных жертв, и всеми силами помогали Амириане. Грайан сторожил ее ночью. Принц же с некоторых пор старался не попадаться сестре на глаза, чтобы не подвергать себя опасности и не ставить меня в неловкое положение. Судя по поведению, дочь Алгора долго пытали. Такое ощущение, что ей навязывали какие-то убеждения, намеревались сломить волю и сделать из нее марионетку. Так же поступали и со мной. Я помнила боль, одни и те же слова, а также, что нужно рассказать о своей магии и ее способностях. «Люди не причинят тебе вреда», — сказала я успокаивающе и подала Амириане стакан воды. «Зато я могу», — подняла она голову. «Ты же сказала, что нельзя, но хочу». «Не представляешь, как хочу вырваться из этой комнаты и вырвать сердце каждого». Сестра часто задышала от охватившей ее ненависти, но сжала кулаки и быстро совладала с собой. Сложилось впечатление, что она винила людей, выпавшей на ее долю участи, не конкретно Шиана. «Всех их!» «Может, стоит выговориться?» Села я на соседнее кресло. «Откройся мне, Рия, хватит держать это в себе!» «Нет!» — замотала она головой и осушила стакан до дна. «Нет, лучше не стоит. Я не хочу ничего вспоминать». «Но это живет внутри тебя», — не отступала я, как делала это предыдущие недели. «Оно разъедает. Видел бы ты, в кого превратился отец после известия о вашей смерти. Я не хочу, чтобы то же самое произошло с тобой». «Не произойдет», — Закрыла она глаза, сильнее сжимая кулаки. Боролась, будто затаптывала неугодные мысли, разрывала тяжелые воспоминания, как клочки бумаги. А вот только они не исчезнут. Таким образом уж точно. «Расскажи, Рия, я рядом». Моя ладонь легла на ее запястье, отчего сестра дернулась и сразу побелела. Миг, и она вдруг бросилась на меня, сомкнув пальцы на моей шее. В глазах туман, на лице неподконтрольная ярость. «Амириана!» — прохрипела я, свалившись под ее тяжестью на пол. Не хотелось применять силу. В такой момент лучше достучаться до сознания и попытаться вернуть ясный рассудок, чем действовать грубо и неосторожно. «Это я, Рэй, твоя сестра!» Она не слышала, лишь сильнее сжимала мое горло, будто видела не меня, а кого-то другого. Но вдруг взгляд изменился, появилось узнавание. Амириана отшатнулась, тут же поднялась и за считанное мгновение забралась на кровать с ногами. «Извини». «Ничего», — поморщилась я, потирая шею. «Теперь понимаешь, что нужно поговорить?» «Нет». «Да, Амириана», — двинулась я к ней, на что сестра вжалась в спинку кровати. «Выговорись, позволь мне прожить все это с тобой, облегчить твою участь. Я буду держать тебя за руку и вести к свету». В синих глазах мелькнуло что-то, напоминающее страх. Пальцы побелели от силы, с которой она впилась в плечи, обнимая саму себя. Казалось, вновь не откроется, лишь еще больше замкнется и будет уперто отталкивать, взывая к своей гордости, показывая сущность, закрываясь от остальных только из-за нежелания проявить слабость. Даже со мной. Я обернулась на дверь, подумав об Адриане, а он был прав по поводу меня. В тот день шел снег. Гулко сглотнув, заговорила Амириана. Я забралась на кровать с ногами и села рядом с ней, взяла за руку. «Мы смеялись, Рэй, и говорили о тебе. Владж гадал, какая у тебя будет магия, и нес такую несуразицу, что невозможно было сдержаться». Амириана прикрыла глаза и обреченно вздохнула. «Все, что я запомнила после взрыва и нападения с двух сторон разбойников — красный снег. Лица братьев давно размылись. Трудно припомнить, какая одежда на них была. Но этот чистейший снег и растекающаяся лужа крови не отпускают меня до сих пор». Сестра уже рассказывала об этом моменте, но вскользь, сухо и холодно, будто не была там, а просто говорила то, что услышала на улице от прохожих. Теперь же ее взгляд был обращен куда-то вдаль, словно перед внутренним взором стояли страшные картины, не дающие ей покоя. «Ты же знаешь, братья у нас сильные, я до сих пор не понимаю, что пошло не так». Воинственно кричали люди после взрыва возле нашей кареты. Стоял оглушающий звон. Мы разгромили первую волну разбойников, а потом кто-то метнул в Дариана клинок душ. Прямо в сердце, Рэй. Затем был снег. Тот самый снег в его крови. И мой крик. Слезы. Сложно было слушать рассказ сестры. Я сжала ее ладонь, показывая свою поддержку, а тем временем думала о Шиане. Судя по случайно брошенным словам Адриана о брате, он отличался завидной меткостью и поражал всех своим умением метать ножи. Значит, это его рук дело. Меня окутало силой, со звенящей в голосе болью продолжала сестра. Я с ее помощью воспарила и обернулась на звук множества шагов. Люди были приманкой, Рэй. В тот момент я была так зла, что хотела затопить то ущелье их кровью и не услышала приближения главного противника. Получила удар по голове, потеряла сознание. «Может, Владж тоже жив?» — понадеялась я. «Нет», — поморщилась Амириана. «Точно нет». Он говорил, что собственными руками вырезал его сердце. «Кто?» «Не знаю, не помню. Там было темно, я почти ничего не понимала. Браслеты раскаливали до красна, что-то шептали на ухо, напоминали о случившемся и обещали, что с тобой поступят так же, как с ними. Меня называли запасным вариантом. Один голос был вечно напряженным, а второй, такой насмешливый, полный уверенности, нечеловеческий. «Болгриур», — заключила я. «Это кто?» «Советник отца. Он стал им после известия о вашей смерти. Уговорил владыку выдать меня замуж за него, но я сбежала». «Сбежала?» — поразилась сестра, ведь демоны обычно так не поступают. «А что было делать? Я без силы, ничего не могу им противопоставить. Мне нужно время, освоенная магия, мощь, чтобы противостоять отцу, который слушает одного Болгриура». «Но побег — это не выход. Ты показала полное неумение отстаивать свое слово. Теперь тебя никто не захочет видеть на троне. Зато нашла тебя», — вывернулась я. «И вместе мы сможем сделать все правильно». Амириана задумалась, посмотрев на меня. Она больше не напоминала загнанного в угол щенка, словно длинный монолог помог отчасти исцелиться и залечить нанесенную рану. Последнее, что помню, бормотание, что нужно скорее меня спрятать, иначе все усилия впустую, иначе с ней не справиться. Это про тебя? Человек боялся тебя? Не знаю. А этот Адриан, имя принца сестра произнесла с пренебрежением. Почему путешествует с нами? Он не раб и даже не слуга. Опустив голову, я скрыла улыбку. Вот оно, истинное отношение демонов к людям и лишь малая часть того, что придется пережить Адриану в Усмуаре. Не нужно ему туда. В моем мире ему опасно. По воле случая я стала его супругой. «Как?» — ужаснула сестра. «Нужно разорвать эту связь. Мы приедем домой, и наш...» «Нет!» — уверенно заявила я и поднялась с кровати. «Тебе придется его принять». Амириана передернула плечами. Глянув в окно, она прикрыла глаза, а через несколько мгновений вздрогнула и посмотрела на меня с ужасом. Снова окунулась в те воспоминания, опять увидела жуткие моменты из прошлого. Часто заморгав, сестра содрогнулась всем телом, но тут же оказалась в моих объятиях и вскоре успокоилась. «Ты была права, стало легче. Видишь, даже Рэй теперь что-то может. Ты так выросла с последней нашей встречи». Еще с различимой дрожью в голосе сказала она. Стала увереннее в себе. Владж бы... Она проглотила продолжение фразы. Сердце сжималось от одного только упоминания брата. Оказалось тяжело услышать историю Амирианы, но для того мы и сестры, чтобы облегчать друг другу участь. Мы до обеда сидели в комнате, больше не заводили опасные темы. Она много спала, часто вскрикивая и просыпаясь. Я же благодарила судьбу, что та вернула мне хотя бы сестру, что освободила от бремени престола, что дала возможность побыть счастливой рядом с ним. «Адриан!» Я вернулась к себе, стоило Грайну передать послание принца и заменить меня. В помещении царила напряженная тишина. На кровати лежало нежно-голубое платье. «Это что?» — недоверчиво спросила. «Надевай!» — повернулся ко мне принц, и у меня перехватило дыхание. «У нас мало времени, Ани. Все начнется через час. Надевай!» «Что начнется?» Не могла я отвести взгляд от нарядного мужчины, который даже при первой нашей встрече не выглядел так красиво. «Наша свадьба», — загадочно произнес он и подтолкнул меня к кровати. «Немедли, я жду тебя внизу».